Резюме. Каждый получает ровно столько, сколько заслуживает. Только вы можете определить размер своего заработка. Вы можете получить прибавку к жалованию не потому, что вы в ней нуждаетесь, а потому, что заслужили ее. Интересуйтесь больше своими обязанностями, чем правами. Ваша отдача должна быть больше той, которой от вас ожидают. Удивляйте людей, превосходя их ожидания. Работать хорошо недостаточно. Выполняйте любую работу на отлично. Станьте незаменимым работником, взяв на себя максимум ответственности, и в то же время будьте заменимым, делегируя окружающим свои задачи и полномочия. Тот, кто хочет больше зарабатывать, не должен уклоняться от проблем. Если вы будете делать то, что делают и все остальные, то ваша стоимость будет равна стоимости песка в пустыне. Вы должны быть не самым лучшим, а единственным. Найдите свою нишу. Ваш уровень доходов увеличивается параллельно с ростом уверенности в себе. Ваш доход составляется из следующих элементов: качество, энергия, широта охвата, уверенность в себе и идеи. Посвящайте больше времени распространению на рынке информации о себе и о том, что вы делаете. Сосредоточьтесь на деятельности, приносящей доход. Задайте себе вопрос: надо ли мне это делать самому, или можно перепоручить эту задачу кому-то другому?